Глава 19. Должен признать, информация, которую вы добыли в Айлендере, очень ценна. Сцепив руки в замок, заговорил государь. Политический кризис в Арканоре, террористы Серебряного Рассвета, пытающиеся уничтожить правящую династию, неуважение среди благородных между собой и в отношении монарха. Я слушал его со всем почтением на лице, прекрасно осознавая, что роль мне отведена маленькая, и этим разговором его императорское величество демонстрирует свое расположение. И даже не мне, а придворным, которые обязательно растрезвонят всему свету, что меня государь принял сразу же, как только я оказался в Москве. А у него ведь в расписании на день наверняка куча встреч, заседаний и отчетов назначены. Так что, раз уж Ярослав Владиславович получил аудиенцию вне очереди, значит, князи вы на коне. «К тому же», — положив руки на стол, произнес он, — «ты не постеснялся надавить на заместителя министра, чтобы он попытался пропихнуть для твоего рода монополию на поставки Энделеона. При этом в боях показал себя исключительно с положительной стороны». Уверенный в своих силах дворянин, действительно способный принести своей стране пользу, это редкость. Драгоценный бриллиант среди той кучи дерьма, в которую превратилось благородное сословие. Я сделал вид, будто хочу защищать дворян, но император лишь махнул рукой. «Знаю, что ты хочешь сказать, Ярослав», — чуть поморщившись, проговорил государь. Что не все дворянство дрянь, и что по-настоящему благородные люди верны своей стране и мне. Но, к сожалению, верных всегда мало. Впрочем, князи вы доказали, что на ваш род можно положиться. Вот теперь можно было и ответить. «Благодарю, ваше императорское величество», поклонившись, как положено по этикету, сказал я. «Правду говорить легко и приятно», — улыбнулся он. «Кстати, к разговору о правде. Что скажешь о принцессе Арканора? Как она? Имеет ли смысл с ней договариваться? Или роль куклы на троне — максимум, который можно ей оставить?» Я вздохнул, прежде чем ответить. «Ваше императорское величество, буду предельно откровенен», — начал я. «Мы не на приеме, так что можешь не сдерживаться в выражениях», — с пониманием покивал император. «Судя по началу, все очень плохо». «Ее высочество Кайлин совершенно не готовили управлять хоть чем-то», — кивнув, продолжил я. «У нее полностью отсутствует понимание роли монарха. Похоже, у нее не было вообще никаких обязанностей, кроме как быть красивой и соблюдать эльфийский этикет. Как показал инцидент в трактире, где мы должны были встретиться, Кайлин легко внушаема и доверчива. Во время дальнейшей поездки я пытался раскачать ее, чтобы посмотреть реакцию и оценить, но...» Я махнул рукой, и государь усмехнулся. «Но...» «Она хорошо учится, ваше императорское величество», — ответил я. «В ее голове пусто, но она быстро схватывает и начинает пользоваться полученной информацией». «Мой вердикт таков. Не обучена, но обучаема. Наивно, но до тех пор, пока не увидит, как устроен реальный мир». Конечно, из нее до сих пор лезут старые привычки, однако уже здесь она проявила разумность и сообразительность. Он кивнул мне, и я замолчал. В принципе, все, что от меня требовалось, я исполнил. Принцессу доставил, флешку передал, представителям Российской империи поработал. «Значит, будем обучать», — приняв решение, негромко сказал император. «Впрочем, это уже не твоя забота, Ярослав Владиславович. Я тебе сейчас на словах скажу, что горжусь твоей работой. Ты послужил Российской империи на славу. Награждение, уж прости, будет позднее, пока принцесса отдохнет, пока ей наряд сошьют соответствующий, пока она официально прилетит в Москву». Я с трудом удержался от ухмылки. Да уж, явись принцесса гордых эльфов в мятом старом платье, которое больше суток не снимала, образ ее соплеменников будет нещадно растоптан. А император хочет устроить повторное прибытие в столицу, чтобы Кайлин показала себя во всем блеске и великолепии. Никто из аристократов не поймет, зачем мы отправляем наших ребят на помощь каким-то оборванцам из портала. Конечно, палки в колеса военной машине Российской империи ставить не станут, но и помогать не кинутся. А вот если Кайлин покажет себя с лучшей стороны, у благородных будет совершенно иное впечатление об Айлендоре. «Что касается монополии на Энделион», — продолжил государь после паузы, — «пока не к месту такие разговоры. Возможно, позднее уж, конечно, я буду вести этот диалог с твоим отцом, как главой рода. А теперь отправляйся домой, наверняка у тебя родные все уже испереживались, где же их герой». «Благодарю, Ваше Императорское Величество», — поклонился я, прежде чем покинуть кабинет. Напоминать мне о том, что распространяться о нашем разговоре не стоит, ему нужды не было. Подобные вещи сами собой подразумеваются. До нашего дома меня любезно подвезли на бронированном автомобиле без знаков, зато с номерами государственной безопасности. Совершенно не привлекающий внимания седан представительского класса, выпускающийся исключительно для нужд имперских высших чинов. Совсем неприметная машина 5 метров в длину. И, конечно же, к ней в комплекте шел непримечательный водитель, в котором с первого же взгляда опознается матерый головорез на службе короны. Ворота особняка разъехались в стороны, пропуская автомобиль, и водитель остановил транспорт у крыльца. «Прибыли, ваше благородие», — низким гулом разнесся его голос по салону. «Спасибо», — ответил я и дернул ручку на дверце. Дверь особняка раскрылась, и по ступенькам совсем неблагородно сбежала матушка. Она замерла передо мной, взгляд быстро обежал мое тело в поисках ран и увечий, а в следующий миг я уже держал эту хрупкую женщину в объятиях. «Вернулся, сынок», — всхлипнула она, не обращая внимания на то, кто может увидеть нашу встречу. «Конечно, мам», — тихо ответил я. «Как же я мог не вернуться? Ты же меня ждала». Она чуть сильнее сжала руки и чмокнула меня в щеку. В прекрасных голубых глазах стояли слезы, но Елизавета Ростиславовна не позволяла им пролиться. На губах появилась улыбка. «Пойдем, сынок». И как в детстве, будто мне 3 года, взяла меня за руку, чтобы повести в дом. Как уехала машина государственной безопасности, ни я, ни она не следили. Достаточно того, что автомобиль исчез и ворота за ним закрылись. Внутри дома все, разумеется, оставалось по-прежнему. Даже, казалось, запах пронесенного прислугой подноса с кофе был ровно тот же, что и в день моего отъезда. Как будто и не было никакого Айлендера, эльфов и их попыток наделать во мне дырок. «Приятно вернуться домой», — вслух заметил я. Матушка тут же обернулась на меня и, прижавшись, положила голову мне на плечо. «Быстро время пролетело, я уже выше матери». А ведь в памяти прекрасно отложилось, как она баюкала меня на руках. «Кажется, ты еще выше стал», — прошептала она, снова прижимаясь сильнее. «Ну все, мам», — погладив ее по спине, ответил я. «Не волнуйся, я больше никуда не собираюсь отлучаться». Она вздохнула, отстранилась, ее взгляд вновь оценил мой внешний вид. Не самый презентабельный, разумеется, в душе я не был давненько. Да и одежда уже не первой свежести. Однако, остановит ли это волнующуюся за сына мать? «Хорошо, Ярослав, приводи себя в порядок и приходи в столовую», отпуская меня с явной неохотой, сказала матушка, на глазах превращаясь в Елизавету Ростиславовну, воспитанную и закрытую дворянку, эмоции которой невозможно считать. «Сегодня вся семья в сборе, так что будь добр, оденься подобающим образом». «Конечно, матушка». Чуть сжав ее теплую ладошку, ответил я. Она позволила себе короткий вздох и тут же направилась в сторону столовой, а я поспешил подняться в свои покои. Здесь, разумеется, тоже ничего нового. Вещи на своих местах, только пыли не копилось. Прислуга свое дело знает и за порядком следят пристально. Свежие костюмы в гардеробе, чистые полотенца и халат ждут на крючках в ванной комнате. С каким наслаждением я сбросил с себя одежду и залез под струи горячего душа, рассказать невозможно. Не существует таких слов, чтобы описать это замечательное чувство, когда из грязного и потного бомжа ты превращаешься в белого человека. Когда отросшие волосы скрипят от чистоты и кожа сияет, и ощущение свежести кажется тебе обволакивающим облаком уюта. Короткий стук в дверь прервал мое наслаждение. «Ярослав Владиславович», — услышал я голос своей горничной, — «позвольте помочь». «Конечно, заходи», — ответил я. Она ворвалась в ванную и настолько жадным взглядом осматривала мое обнаженное тело, что я против воли ощутил, как приятно будет ночью засыпать. Но пока что мне предстоял ужин, а значит, нужно держать себя в руках. «Привет, Катя», — улыбнулся я и провел рукой по отросшей бороде. «Поможешь сбрить этот веник?» «Разумеется, ваше благородие», — с ответной улыбкой кивнула она. «Садитесь». Я уселся на стульчик и тут же оказался укутан в накидку. Застучал по мазок в чашке с будущей пеной. Я уловил такой родной и приятный аромат древесной коры, собственный рецепт Екатерины, к которому я привык и который мне самому очень нравится. Буквально 3 минуты, и мое лицо вновь чистое и гладкое, как попка младенца. «Готово, ваше благородие», — убрав принадлежности, сообщила горничная. «Помочь вам одеться?» «Нет», — качнул я головой. «Приготовь костюм для семейного ужина». «Слушаюсь, Ярослав Владиславович». Посмотрев на себя в зеркало, я подумал о том, не следует ли послать ее на курсы парикмахеров, чтобы еще и прическу равняла. А то на боках все отросло, а сверху можно косички плести. Поставив себе напоминание разобраться с этим вопросом позднее, я выбрался из ванной. «Ваш костюм, ваше благородие». «Спасибо, Катя», — ответил я. Нестареющая классика в виде черной тройки с белой рубашкой и красным галстуком. Последняя деталь — мой личный выбор, иначе я кажусь себе слишком мрачным, а я уже потратил на мрак слишком много времени, чтобы еще и в эту жизнь его за собой тащить. Сбежав по лестнице на первый этаж, я сразу же направился в столовую. Слуга стоял у входа в нее и ждал, чтобы открыть проход, но я подал ему знак, что справлюсь сам. Голоса родственников, раздающиеся за двойными дверьми, заставили меня улыбнуться. Так что створки я распахнул со счастливым выражением лица. «Добрый вечер, мои дорогие!» — воскликнул я. Ко мне тут же рванула Дашка. Мелкая ничуть не изменилась с нашей последней встречи, и теперь, как и матушка, чуть раньше крепко обняла меня. Игорь с Мишкой подошли, готовясь обнимать и хлопать по плечам. И только родители остались за все еще не накрытым столом. Хотя я по глазам видел, что они искренне рады моему возвращению. «Добро пожаловать домой, брат!» — сжав мое плечо, кивнул наследник рода. «Мы скучали». «А вот тебе, похоже, скучать не приходилось, да?» — усмехнулся Михаил. «Да», — просто подтвердил я. «Рад вас видеть, парни». «Я так за тебя переживала!» Раздался всхлипывающий голос Дашки от моей груди. «Так, дети, оставьте Ярослава», — с улыбкой произнес отец. «Еще успеете пообщаться и послушать о его приключениях. Пора ужинать, и, полагаю, вы все проголодались». Мы расселись по своим местам. Я смотрел на родных, и с каждой секундой, проведенной за столом, все больше ощущал себя дома. Как и полагается, первое время, пока не прикончили основные блюда, все соблюдали молчание, лишь изредка перебрасываясь словом другим. Матушка следила, чтобы все хорошо кушали, и немедленно подкладывала новые куски, если видела, что кто-то из детей еще не наелся. Пользовалась она при этом не руками, разумеется, а магией. «Итак», — когда опустевшие тарелки унесла прислуга, заговорил обнимающий чашку с кофе отец. «Ярослав, я не буду спрашивать о том, как прошло твое путешествие, пока что. Хочу сказать лишь, что мы все рады, что ты вернулся домой целым и невредимым». Намек был кристально ясен. Пока не переговорю с отцом, тему Айлендера лучше не поднимать. Глава рода выслушает подробный отчет, посмотрит записи и примет решение, с которым ознакомятся остальные. «Мне действительно найдется, что сказать», — кивнул я. «Но это касается не столько мира эльфов, сколько нас всех». Владислав Константинович подобрался, чуть выпрямил спину, взгляд стал строже. «О, визите к императору?» — уточнил он. Матушка тут же положила руку на его запястье. Молчаливый диалог между родителями занял не больше пары секунд, и отец кивнул. «Рассказывай, чем хочешь поделиться». Я бросил в кофе пару кусков тростникового сахара. «Император поблагодарил нас на словах», — начал свой рассказ я. Добавил, что настоящее награждение будет только после того, как принцесса официально прилетит в Москву. Так-то мы прямиком с поля боя в столицу прилетели. А потому будет постановочное событие с соблюдением всех традиций, и вот после него я получу положенную награду. Отец чуть повел головой, не склоняя ее на бок, но обозначая жест. Я же продолжил. А вот что касается Инделеона, его императорское величество сказал, что пока не ко времени этот разговор, объявил я, и добавил, что будет обсуждать этот вопрос только с главой рода. Владислав Константинович несколько секунд смотрел строго перед собой, погрузившись в анализ ситуации. «Это я отсутствовал целый месяц, а князи вы продолжали вести общественную жизнь, наверняка у отца есть некая информация, которая дополняет слова императора, делая их понятными для главы рода». «Что же?» — наконец улыбнулся он. «Это, пожалуй, обнадеживает. Пока что рано судить, разумеется, однако какую-то выгоду мы в итоге все же получим». «Спасибо, Ярослав. Ты уже принес нашей семье много полезного, и я искренне рад, что у меня вырос такой сын». «Если не для семьи стараться, то ради кого?» — пожал плечами я. Братья, сидящие по обе стороны от меня, хлопнули меня по спине почти синхронно. «Надеюсь, тебя теперь не втянут в дела Айлендера», — заговорила матушка. «Ты уже сделал доброе дело для Российской империи, но не обязан трудиться на государе постоянно. У него хватает и своих дипломатов, и своих бойцов, чтобы решать всевозможные вопросы с эльфами». «Это честь, мама», — намазывая печенье сливочным маслом, ставил Михаил. «Для тебя, военнослужащего, да, несомненно», — кивнула Елизавета Ростиславовна. «Но Ярослав у нас не в армии. Его работы принесут куда больше добра и благ для империи, чем безумные схватки с эльфами. И вы не забывайте, что нам еще нужно подобрать подходящую девушку, которая в будущем станет супругой Ярослава. Как он будет жить на два мира? Бросит жену с детьми?» Отец тяжело вздохнул, но ничего отвечать не стал. «Я, впрочем, тоже не верил, что меня станут привлекать к работе в Айлендере. Все-таки я обрел там не самую лучшую репутацию среди эннаров, хотя выполнял приказы главы дипломатической миссии. Впрочем, вести дела с по-настоящему влиятельными эльфами это не помешает, если государь решит меня привлечь и дальше участвовать в освоении Арканора». «С этим разберемся позднее», — вытерев рот салфеткой, подвел итог глава рода. «А пока что предлагаю поднять бокал за возвращение домой Ярослава Владиславовича Князева, дворянина, отмеченного государем». Прислуга тут же вошла в столовую, неся пару бутылок шампанского в ведерках со льдом. Ужин закончился на позитивной ноте, а когда я поднялся к себе в комнату, меня уже встречала Катя. «Ярослав Владиславович, я очень соскучилась», — подойдя ко мне вплотную, прошептала она. «Мне остаться?» Я улыбнулся и кивнул. «Оставайся, но сперва хочу принять нормальную ванну», — ответил я и подмигнул горничной. «Потрёшь мне спинку?» А утром, едва рассвело, я уже заперся в лаборатории с записями, сделанными в Айлендере. «Коктейль Берсерка, сдавайся, Ярослав Князев тебя непременно покорит», —